Бхагаван Шри Сатья Сай Бабам. Дхарма Вахини. Поток праведности. Глава 8. Период семейной жизни. Существует 4 стадии жизни, или жизненных статуса, ашрама, регулирующие человеческую жизнь. Ученичество, семейная жизнь, лесное уединение и отшельничество. Брахмачарья, грихастха, ванапраста и саньяса. Все они основаны на периоде семейной жизни, грихастхе. Это главная стадия, так как грихастха поддерживает остальные 3. Это самый важный период из всех. Как все живые создания в своем существовании зависят от воздуха, так другие 3 стадии зависят от грихастхи. Домохозяин, семейный человек, не только кормит и одевает других, но также обеспечивает условия для излучения вед, на что ясно указывает Ману в своих дармашастрах. Ману провозглашает, что грихастха также достигает освобождения мокши, если строго следует дхарме, установленной для его ашрама. Не может быть сомнений, что каждый будет придерживаться дхармы своего ашрама, какому бы ашраму он ни принадлежал. Всякий достигнет мокши. Все 4 стадии жизни ведут к освобождению. В законах Ману, Манусмрити, в Упанишаде Нарады, а Нарада — это божественный мудрец, Риши, сын Брахмы и Сарасвати, посланец и советчик богов, хотя его советы часто приводят к спорам и разногласиям, странствующий по всем мирам певец, музыкант, создатель инструмента вины, учитель дхармы. Итак, в Упанишаде Нарады, посвященной законам подвижничества, Париврадджанака Упанишаде, и в других подобных текстах упоминается, что в некоторых случаях грихастха, который следует дхарме, рассматривается как высший тип человека, в то время как в других текстах говорится, что только мудрецы, которые от всего отреклись, заслуживают поклонения. Поэтому может возникнуть сомнение, вступать ли в семейную жизнь, которая является основой и поддержкой для всех остальных, или избрать почитаемый повсюду путь отшельничества, внутренний путь отказа от мирской деятельности, неврити. Между достопочтенным мирянином грихастхой и святым, просветленным, парамахамсой, имеется глубинная связь. Поэтому никакая стадия жизни не является неправильной. Все 4 статуса ведут к освобождению в том случае, если вы строго следуете дхарме, установленной для каждого из них. Если вы настойчиво прикладываете усилия для своего духовного подъема. Каждый ашрам важен сам по себе. Поведение человека, его реальные действия – вот что является главным критерием. Если человек привержен благим жизненным правилам и привычкам, каждый период жизни является священным и достойным. Так говорят шастры. Те, кто осознал атмана как свою сущность, пересекая океан рождения и смерти, без сомнений достигают освобождения. И напротив, те, кто не следует предписанным для них обедам и ритуалам, а также те, кто не изучает веды, упанишады и гиту, а вместо этого довольствуются видимостью и чисто внешней чистотой, будут неизбежно страдать от горести и несчастья. Ритуалы и обеты, предписанные для ежедневного исполнения, являются очень важными среди других дисциплин. Это высший тип подвижничества тапаса, высшая дхарма. Обратите ли вы внимание, что гита, которая является ядром всех упанишад, говорит по этому поводу? Те, кто всегда деятелен в духовной области, независимо от их жизненного статуса или сословия, те достигают Господа. А вот что Ману говорит об этом. Они наделены высшей мудростью виджняной. Человек, который способен от всех желаний, у которого нет ни следа эгоизма, стяжательства, намерения обладать или наслаждаться чувственным миром, который всегда находится в блаженстве сознания Брахмана, такой человек не знает и тени печали. Он погружен в высшую радость и мир. По крайней мере, если в свои последние моменты человек сосредоточен на знании своей глубинной природы, которая является брахманом, он без всякого сомнения может успешно слиться с тем. Состояние неколебимой мудрости вполне естественно для таких людей. Постоянное чувство «я есть брахман», «агам брахмасми» является панацеей от всех жизней, от всех болезней человека. Освобождение приходит через саму идею «я есть брахман». Истинный долг человека – воспитывать в себе это чувство и приобщиться к этому опыту. Невежественный человек, аджняни, которым движет косность или принцип инертности джада, верит, что он является телом. Ученый, пандит, который способен хотя бы немного рассуждать и размышлять, чувствует, что индивидуальная душа дживи находится в теле, является истинным «я». Но мудрые люди, видящие разницу между анатмой, не я, и атманом, знают, что истина – это агам брахмасми, и крепко придерживаются этого убеждения. Варны, например, брахманы, цвета, например, белый и черный, стадии жизни, например, ученичество и так далее, все это условности материального мира, они не являются характеристикой атмана, они зависят от времени и места. Они принадлежат этому миру зависимостью и управляются законами, лежащими в плоскости этого мира. Они установлены божественной волей для упорядоченного функционирования этого места, этого мира. Их нужно соблюдать каждому человеку, который связан с мирскими ограничениями. Для тех, кого не затрагивают ограничения, другими словами, для тех, кто находится за пределами мирских связей, эти ограничения несущественны. Вот почему люди, которые всегда погружены в созерцание брахмана, те, кто осознал глубинную реальность, не соблюдают эти условия так тщательно. Они не связаны правилами каст, они видят все как саму реальность, лежащую в основе всего. Зачем им обращать внимание на то, что называют кастой? До того, как эта стадия была достигнута, вы обязаны следовать правилам сословий и жизненных статусов без исключений. Это дхарма для тех, кто пребывает в сознании тела. Твердо придерживайтесь дхармы. Великие мудрецы, которые осознали божественную дхарму, атма-дхарму, провозгласили, что чистое бытие, сознание, блаженство, сат-чит-ананда являются основными характеристиками истинного «я». Поэтому можно сказать, что эти великие мудрецы достигли брахмана, который и есть сат-чит-ананда. Для освобождения достаточно ясного зрения, чтобы увидеть атму. Важно именно это, а не варна или цвет. Брахманы ассоциировались с белым цветом, кшатри – с красным, вайшри – с желтым, а шудры – с черным. Как же обрести ясное зрение? Ответ следующий. Через практику дхармы. Дхармы, которая обусловлена варной и жизненным статусом. Дхарма дает важную возможность осознать атмана без всякого тумана и пелены, скрывающего его от вашего зрения. Практика дхармы наполняет вас опытом. Через этот опыт постигается истина. Когда истина ясно раскрывает себя, это видение дарует освобождение. Люди, которые свободны от внутренних заслонов, скрывающих атмана, могут принадлежать к любому сословию и жизненному статусу. Это не имеет значения, они все равно достигают освобождения. Это ментальная чистота и есть то, что превозносят шастры, когда говорят о спасении. Те, в ком присутствует привязанность и ненависть, даже если они живут в лесу, не могут избежать зла. Те, кто победил чувства, даже если они являются домохозяевами, могут быть аскетами. Если они вовлечены в действия, которые не приносят вреда и не осуждаются, то они достойны называться людьми, наделенными духовной мудростью – джнани. Дом может стать лесной обителью подвижника для достижения состояния непривязанности. Освобождение невозможно достичь ни с помощью потомства, ни с помощью благотворительности, ни с помощью богатства, ни с помощью жертвенных ритуалов или йоги. То, что требуется для освобождения, это самоочищение. Чтобы решить, какое действие является правильным, а какое нет, необходимо опираться только на авторитет шастр, в каком бы жизненном статусе вы ни пребывали. Если человек имеет целью осознания Брахмана, если он стремится к постижению своей истинной природы, свасварупы, он добьется успеха в устранении завесы невежества и познает себя как Брахмана. Внимание, сосредоточенное на истинном «Я» – вот средство к освобождению. Поняв этот урок, которому учат веды, следуя принципу, установленным для определенной стадии жизни, любой человек, независимо от касты, может достичь высшего уровня прамапады. Если есть воля и сила, чтобы строго следовать дхарме, если нет трудностей в обретении мудрости, человек может оставаться домохозяином и, не вступая в стадию отречения, достичь освобождения. Такие раджариши, как царь Джанака, Ашвапати, а Ашвапати — это господин коней, мудрый царь и сводный брат Дашарадхи, отца Рамы, Ашвапати, Дилипа, а Дилипа — это праведный царь Солнечной династии, который готов был отдать жизнь льву, охотящемуся на священную корову Нандини. Дилипа достигли цели, оставаясь на стадии грихастхи. На этой стадии они смогли успешно противостоять всем препятствиям, которые мешали им обрести милость Господа. Их целью была божественность, которую они хотели достичь. Поэтому не сомневайтесь, семейная жизнь не является препятствием. Гармония семейной жизни. Движимые желанием пересечь океан мирского бытия, самсару, как муж, так и жена, должны обладать равновесием ума. Стремлением достичь цели должно быть одинаково сильным и настойчивым у обоих. В противном случае отрешенность — это бегство. Смотрите, даже полуденное солнце тесно связано со своей супругой, тенью. Полная луна неотделима от своих прохладных лучей, подобных нектару. Хозяйка дома должна быть веселой, терпеливой, спокойной, доброй, наделенной всеми добродетелями. Тогда дом будет процветать и станет ареной духовных побед. Нет такого правила, что человек, встретившийся с трудностями в духовной области у себя дома, должен убегать от них, приняв отречение. Если это делается мужем без полного одобрения со стороны жены, это не принесет желаемого результата. Лучшее, что он может сделать, это покинуть дом вместе со своей женой и в уединении отойти от мирской жизни, то есть перейти к ванапрастхе, придерживаясь дхармы этой новой стадии. Но в том случае, если дети, которые нуждаются во внимании и заботе, даже ванапрастха не одобряется шастрами. Родители должны расти детей, пока они не станут самостоятельными, а потом уже предоставить их самим себе. Шастры поэтому требуют, чтобы человек оставался на стадии домохозяина до 48 лет, независимо от того, насколько благоприятны условия. Человек должен оставаться в этом статусе и стремиться исполнять свой долг, сватхарму, без каких-либо помех. Если все же помехи возникают, тоже посвятите их Господу. Относитесь к ним спокойно, как к его лиле, игре, как к его замыслу. Это и есть способ следования дисциплине семейной жизни. Это путь как для мужчин, так и для женщин. Конец 8 главы.